тряпок. Мы пришли вместе с администраторами, принимавшими эту больницу. Осмотрев здание, поднялись наверх, который предназначался для жилья нескольких хирургов-аспирантов, прикомандированных на 3 года. Комнаты со всеми удобствами, с холодильниками, уже стоящими у стен, были готовы для жилья. Но мало этого, один общий коридор со стеклянной стеной был предназначен для оранжереи, и там уже были посажены цветы. Разумеется, я ни на минуту не забывал, что нахожусь в капиталистической стране, где все блага создаются для имущих. Может быть, и в этой клинике будут лечить только состоятельных, и хозяева больницы, создавая для них удобства, рассчитывали на свои выгоды. Но почему бы и нам не отделывать с такой тщательностью все новые больницы, школы, жилые дома? Взяв курс на высокие темпы, мы подчас забываем о качестве, о добротности, о красоте. В годы первых пятилеток у нас был лозунг «Догнать и перегнать Америку». Мы тогда открыто говорили «Учиться у капиталистов, все хорошее перенимать у них». Теперь же во многих областях мы догнали и перегнали Америку, другие передовые страны капиталистического мира. Может быть, поэтому и считаем зазорным учиться у капиталистов? А между тем, это неверно. Я часто бываю за границей, вижу там много хорошего, особенно в сферах производственных, технических, научных. Почему бы нам не перенимать у них все достижения? Но что с нашей клиникой? Прошел месяц, на объекте ни одного рабочего. Здание стоит, мы работаем в старом. Звоню. Да, Федор Григорьевич, виноват, немного задерживались. Через месяц клиника будет готова. Прошло еще 3 месяца. В клинике за это время не побывало ни одного рабочего. Пошел я к главному начальнику над всеми строителями. Что ж, Федор Григорьевич, придется въезжать вам в клинику с недоделками. Когда клиника начнет работать и будут видны все недостатки, нам будет легче заставить строителей доделать. Но нам и так видны все грехи. Все же советую въехать в клинику, иначе она может простоять целый год. Вы же подписали акт о приеме. Но ведь вы же настаивали, обещали, давали слово. Ну, знаете, что было, то было. А вот приняли, работайте. Начальник проявил нетерпение. Получалось, что виноват не тот, кто обманул, а тот, кто поверил. Хорошенькая философия. Рядовые строители, конечно, тут ни при чем. А вот руководители их посмеялись над моей доверчивостью. Наказали меня за веру в их слово, их обещание.